Генри Известнов направился в Швейцарию, так как там, в Лозанне, один из гостей его мастерской на Трубной площади собирался устроить выставку его рисунков. Большинство же художественного народа устремлялось прямо в Штаты. Там они будут немедленно востребованы. Там их ждут в Голливуде, в издательствах, в театрах, в худшем случае на университетских кафедрах. Почти всем, с редкими исключениями, снились Нобелевки и Оскарчики. Однако право первого отсева Советский Союз оставлял за собой. Большой процент устремившихся в АВИР получали отворот-поворот. Выдача виз тем, кто работал в оборонке или, как сейчас говорят, в наукоемких учреждениях, объявлялась нецелесообразной. В другое время народ сразу бы заткнулся, остался бы посапывать в тряпочку. В 70-е он ответил движением отказников. Чудо из чудес, в Москве на многолюдных улицах стали возникать пикеты протестантов под лозунгом «Отпусти, народ мой!». Высоколобые физики-отказники стали устраивать на своих квартирах международные научные семинары. На одном из таких мероприятий был замечен сенатор Тед Кеннеди. Однако главную крамолу выказывали современные художники земли российской. Выставки и вернисажи проходили почти еженедельно на чердаках и в подвалах. Однажды больше сотни растрепанных усато-бородатых устроили выставку «А-ля пленэр» на пустыне посреди новой застройки. Власть подтянула туда бульдозеры и спровоцировала варварский погром. Художники во главе с Леонозовской группой сдаваться не собирались, и вскоре в Измайловском парке вдоль дренажной канавы расположились со своими холстами не менее 200 художников. Начались занудные переговоры в партийных органах, и вдруг, о чудо, для следующей массированной выставки был выделен павильон «Пчеловодство» на выставке достижений народного хозяйства. Туда повалили многие тысячи москвичей и гостей столицы. Милиция, выстроенная цепью от Триумфальной арки до пчел, всех любезно спрашивала: «Товарищи, вы к формалистам? Пожалуйте сюда». В конце концов, многие из ведущих художников отправились за лавровыми венками в Суп-Буайбес, туда, на запад, о котором еще недавно Алик Городницкий пел: «Туманный запад, неверный лживый запад». Борьба отказников достигла своего апогея, когда группа молодых питерских евреев решила захватить самолет и перелететь на запад. Увы, произошел какой-то сбой, и все ребята оказались в тюрьме. В конце концов, в верхах возникла зернистая мысль. Основатель нашего государства Ленин Владимир Ильич в свое время сформулировал эту мысль таким образом: «А врагов нашего государства будем наказывать высшей карой — лишением советского гражданства». Именно тогда возник план высылки в Европу всех членов Вольфилы, Академии философов-идеалистов. Незадолго до этого почтенные мыслители еще обсуждали на своей сессии, является ли Ленин антихристом. Большинство склонилось к тому, что на антихриста вождь большевиков еще не тянет, однако легко может снискать себе славу его предтечи. И вот пришло подтверждение аксиомы. Ночная облава, аресты, погрузка на пароходе к калошу, отплывающий курсом на Любек. Так возник корабль философов, одна из невероятных легенд социалистической революции. Вся школа русских экзистенциалистов была в одночасье выброшена вон. Предполагается, что Ленин вообще-то был против высшей кары. Он предлагал некоторое смягчение, то есть расстрел. Троцкий, однако, Лев Давыдович возразил: «Расстрел даст нашим врагам сильное идеологическое оружие. Высылка даст оружие нашим друзьям по подготовке перманентной революции. Все эти так называемые философы никому в Европе не нужны.